Глава 8. Как правильно делать откат? Говорят, плох тот ученик, который не превзошел своего учителя. Мне до магистр, как до Хабаровска, вброд с Иваном Сусаниным вместо ГЛОНАССа. Но сейчас Ирамю стоял передо мной в растерянности, и я чувствовал неслыханное превосходство над тем, кто еще 4 дня назад выставил меня за дверь. С легкой руки Гнесиной я превратился в хозяина положения, но совсем забыл, что не мешало бы хорошенько подумать, прежде чем что-либо говорить, и тем более делать. Но сиюминутное окно возможностей ослепило меня подобно солнечной вспышке, проникающей даже через захлопнутые жалюзи. «Что здесь происходит?» – сдавленно спросил магистр, не решаясь войти в гараж, любезно предоставленный Пельменычем. Если быть точнее, то спинка голема, конечно. Пухлый коллега купил его для своей будущей машины. Но сначала Павел присмотрел себе байк и благополучно раскурочил его вдребезги на первом же повороте. Слава богу, сам не пострадал, но с приобретением автомобиля решил повременить. Я снисходительно пригласил Ирамю жестом внутрь и указал на последнее свободное место для сидения. Про лежачий и речи быть не могло. «Здравствуйте, уважаемый!» – натянуто улыбнулся я. Лицо еще побаливало после ожогов. Помог бы учитель сразу, все бы обошлось. «Как у вас уютно!» – из вежливости сказал магистр. И тут же съежился, опровергнув тем самым собственное вранье. Хотя что здесь неуютного? И гараж просторный попался, и люди вместо холодной железяки с мотором. Опять же, маленькая кухня с раковиной и плитой, рядом самогонный аппарат. Покрышки от разбитого мотоцикла мы выкатили еще вчера, освободив место для парочки людей, которых Маша успела заразить големами. В общем, устроились как могли. И дырой это место не назовешь. И Рамю неловко обернулся. Зелены Фабиановны уже и след простыл. Конечно, легче все скинуть на меня и улетучиться обратно в музыкалку, изображать памятник. А то вдруг хватятся. «Что вы от меня хотите?» – спросил Ирамю в лоб. «Деловой подход, мне нравится». «Ты только не сразу его пугай», – подсказал мне Валик. «А то сбежит». «Да куда ему?» – подумал я в ответ. «Разве что в руки полиции или сразу на тот цвет». Обычно утеря волшебной глины не карается полным уничтожением. Но в случае Ирамю к этому добавляется предельная халатность в виде маленького голема-революционера, а теперь еще и побег от должностных лиц. Прочих отягощающих обстоятельств я пока не знал, да и не мог вообразить. «Вы присаживайтесь», — настаивал я, — «нам бы обстоятельно поговорить». «Плохое напутствие», — сообщил Валик встревоженным шепотом. «Он очень мнительный, как бы не натворил чего». «Я лучше постою», — ответил магистр. «Сесть всегда успею». «Какой шутник, однако», — заметил человечек. «Кто-то смешно пошутил», — встрепенулся Камиль. «Я не слышал, повторите». «Когда у Маши была пара, мы сидели тихо», — справедливо осадил коллегу Валик. «Вот и ты, помолчи немного, а?» Как мне показалось, Ирамю смущала гробовая тишина. При условии, что на матрасах расположилось человек 20, здесь должен был стоять галдеж, сопоставимый с оживленной площадкой под Эйфелевой башней, где пронырливые цыгане так и норовят спереть твой кошелек. Этот образ всплыл в моей голове, потому что однажды именно так я лишился приличной суммы денег. Самое обидное, что у смуглых девушек, обобравших меня, стояла защита от слежки, наведенная местными сотрудниками полиции. Вот такое коррумпированное государство это Франция. Странная здесь обстановка, да? Попробовал я расположить магистра к себе. Ирамю провел взглядом по сидящим без движения людям со стекленевшими глазами и, прочистив горло, заключил. «Да, некомфортная». «Мне тоже некомфортно», — признался я, умолчав, что в этом виноват магистр. «Знаете, а ведь это я сперва швалун». Ирамю густо покраснел, но держал себя в руках, ограничившись лишь скромным «Нахрена?». Для магистра это высшая форма ругательства. Если уж такое прозвучало, жди беды. Но я не боялся, я знал, что беда неминуема. «Голем, с которым вы меня выгнали из лектория, забрался ко мне в голову и жаждет мести», сказал я таким тоном, будто это краткий синопсис очередного никому не нужного фильма про волшебников. «Да уж», вздохнул магистр. «Я нарушил все возможные протоколы и должен понести наказание». «В этом и заключается главная загвоздка», улыбнулся я. «Раз мы вытащили вас из лап закона, вы должны нам помочь». «Я с тобой начал?» – возмутился Ирамю. «Чего вы от меня хотите?» «Во-первых, послушание, Ответил я и, выудив очередного голема из кармана, точным броском отправил его магистру на плечо. Мелкий прохвост в мгновение ока дополз до уха и скрылся в его недрах. Ирамю не закричал, как другие до него, разве что вены вздулись и на лбу выступила испарина. «Мимо!» – косо улыбнувшись, произнес магистр. В голове зазвучал противный писк сродни тиннитусу. Лечится он легко, но этот, показалось мне, так просто не пройдет. Похоже, звон услышали все. Мои коллеги стали морщиться и закрывать уши руками, не в силах остановить раздражающую шарманку. «Ой-ой!» – сказал Валик. «Плохо мне!» Писк усилился, наполнив все внутренности целиком. Пищала голова, пищала в животе, даже начала сводить мышцы. Я посмотрел на магистра, в его глазах сверкали молнии, а тело приподнялось на несколько сантиметров над землей. «Он убивает голема!» Едва услышал я в этом шуме голосок человечка. «Он убивает всех големов!» «И что мне делать?» «Включить мозги и спасти нас!» рявкнул Валик. В голове щелкнуло, что это мой способ раз и навсегда покончить с глиняной заразой, которая грозит человечеству. Но как это сделать, чтобы големы ничего не заподозрили? Мало ли, на что они способны даже в таком состоянии. Ирамю медленно взлетал все выше. Молнии в его глазах разрослись, прорываясь наружу необузданной силой. Там, где секунду назад сидели послушные люди, разбушевалась настоящая стихия, закручивая в смерчи сине-фиолетовых цветов. Черенки воронок уходили остриями в недра магических измерений, пробуждая все новые и новые выбросы энергии, пока у присутствующих в голове звучал хор из воплей в перемешку с мольбами. Взгляды моих коллег прояснились. Они снова обрели контроль над собой, потому что человечки были не в силах поддерживать нейронные связи. Земля тряслась под ногами, в глазах потемнело, по конечностям разлилась неописуемая слабость, как будто сама Аннушка позволила себе уйти в разнос. Магистр не тормозил и уже сам закричал от напряжения. Коснувшись головы потолка, он продолжал возноситься. Пластиковая вагонка трещала от напряжения, ломаясь на куски, покрываясь волдырями, как ошпаренная кожа. «Слава мне, хана!» Едва слышно пропищал человечек в моей голове. Я судорожно перебирал в памяти заклинания, чтобы выудить одно единственное, которое решит ситуацию в мою пользу и не помешает Ирамю уничтожить големов раз и навсегда. «Что происходит?» – подал голос Гена, увидев перед собой разъяренного магистра на пике формы. Шквальный ветер распахнул створки гаража, и смерчи тут же ринулись за ним, чтобы освободить свой потенциал целиком. Биологи утверждают, что размеры особи зависят от площади ареала, где она растет. Стихия ведет себя точно так же. Раз уж воронка вырвалась наружу, она дотянется до самого неба и утащит за собой целые города. Вот только никто не попадет на дорожку из желтого кирпича, все кончится гораздо драматичнее. «Слава, сделай что-нибудь!» – завывала на фоне практикантка Лена. Ее психика и так была очень нежной, а увиденное разбередило еще больше. Магистр перестал возноситься, зато гордо продвигался к выходу, распарывая лбом вагонку. Писк в ушах перешел в высокочастотный зуммер, постоянно повышая тембр, как струна под напряжением. Я вспоминал все конспекты, которых когда-либо касалась моя корявая рука. Неразборчивым почерком я записывал, какие гормоны отвечают за возбуждение нервной системы, а какие дают обратный эффект. И, если я сейчас сделаю вид, что пытаюсь успокоить магистра, но на самом деле только раззадорю его, человечки в это поверят и никого не тронут. А нервный учитель добьет их еще быстрее. В тот момент, вдохновленный собственной гениальностью, я совершенно не подумал о последствиях и даже не принял во внимание, что големам в их состоянии было, мягко говоря, не до меня. Так что с горячей головой я принялся за дело. Выставив перед собой руки, я начал мысленно печатать заклинания ретивых желез. Ветер сбивал с ног. Увидев, как мне тяжело, несколько людей подбежали, чтобы держать мое туловище, пока мощные потоки воздуха рвались наружу, высвобождая настоящее стихийное бедствие. С красным от вагонки лбом Ирамю вылетел из гаража, не подозревая, что сейчас его ждет сумасшедшая вспышка ярости. Формула лилась сама собой, пальцы еле поспевали за ней. Нажав воображаемый Enter, я позволил воздушным потокам вынести меня следом, чтобы лицезреть итог своих стараний. Через лязг створок я все еще слышал крики Лены, но надо было сосредоточиться на главном. Лицо магистра налилось кровью и стало ярко-пунцовым. Хохот утонул в раскатах грозы. Под аккомпанемент бушующих стихий я наблюдал, как мир рвет на куски, и эти ошметки взлетают к небу, а затем рушатся вниз, уступая место следующим. Глаза Ирамю выкатились из орбит и, утопая в раздувшихся сосудах, завращались в разные стороны. Полиция Верховного Облака уже наверняка в пути, но ни одна машина не прорвется сквозь наведенный магистром ужас. «О, Господи!» – отчаянно кричала Лена. Пельменыч с трудом держался за створку гаража. Ген остался внутри, чувствуя себя там более защищенным. Иван отдался в руки провидению и унесся вдаль за свистящими ошметками, где его уже, скорее всего, ими же и перемолотило. Валик молчал, или потерял сознание, или погиб с концами. После нескольких минут ада тучи разошлись, обнажив последствия разрушений. Вокруг гаражного кооператива россыпью бусин зависли обломки того, что раньше называлось землей. Атмосфера медленно рассеивалась по космическим далям, заставляя звезды проступать через тускнеющее небо. Магистр плавно приземлился и больше не напоминал Христа Спасителя из Рио-де-Жанейро. Толпа отпрянула назад, не зная, чего ожидать от спятившего чародея, который уничтожил целый мир за считанные минуты. Пытаясь отдышаться, я переваривал увиденное. В голове под ритм сердца пульсировал всего один вопрос. Что дальше? Ирамю, глядя из-под лобья, медленно двигался ко мне. На его лице не дрогнул ни один мускул. Магистр засунул пальцы в ухо и вытащил оттуда трупик голема. Воспаленный мозг отметил, что из глиняного тельца вытекала прозрачная плазма, заменяющая ему кровь. Отвратительное зрелище. «Вячеслав!» – обратился ко мне учитель. «Вот опять вы устроили черт знает что, и вынуждаете меня это разгребать!» Меня изумило его спокойствие. «Мир же разрушен, обломки земли плавно улетают в космос. Мы все вот-вот задохнемся в вакууме!» Я посмотрел на уцелевших заложников. Они тоже вытащили из ушей по мелкому трупику из глины и ошалело уставились на меня. «Кажется, мы победили?» – выдавил из себя Гена. «Но какой ценой?» – не выдержал я и попер на магистра. Вместо объяснений Ирамю схватил меня за шиворот и увел за угол дымящегося гаража. «Я сейчас закричу!» – магистр шикнул в ответ и припустил еще быстрее. Несясь по неровному асфальту, я отмечал ногой каждую колдобину. Мы остановились прямо на краю единственного уцелевшего клочка земли. Вокруг простирались громадные обломки планеты, блестя в лучах солнца. Из-за этого место казалось сюрреалистичным. «Ты что наделал?» – все-таки завелся Ирамю. «Я из-за тебя уничтожил мир!» «И что нас теперь ждет?» По моему телу прокатилась волна озноба. «А как же Маша? Неужели все кончено?» «Нет!» – выдохнул магистр в попытке успокоиться. «Ты еще многого не знаешь, Слава!» «Что нам делать?» – спросил я. «Вочь испепелит нас на месте за такое!» «К черту вочь!» – резко рявкнул Ирамю и принялся шарить по многочисленным складкам атласной ткани. Клубы дыма начали постепенно оседать. В глазах запекло, а между зубами захрустели частички песка и грязи. Я сплюнул, но это не особо помогло. «Вочь, если оно и уцелело, мне вообще не указ!» — пояснил магистр. «Во всяком случае, на данном этапе. У меня печать деактивирована». По голове словно обухом ударило. Я впервые услышал, чтобы верховные чародеи хоть кому-нибудь пошли на уступки. Теперь понятно, чего Ирамю все время говорит. «Опасней злой магии, только неконтролируемая». Что за темные пятна у него в прошлом? «Я где-то спрятал флешку с бэкапом», — сказал учитель, шаря у себя по карманам. «Иногда создаю точку восстановления, чтобы откатить ерунду. Мало ли что произойдет». «Какая удивительная магия», — проговорил я с восхищением. Внутри забрезжил лучик надежды, но я старательно его тушил на случай, если окажется, что ничего не исправить. «Да ты вообще мало что слышал», – проворчал магистр. Нас окружали руины целой планеты. Кроме бесконечных рядов гаражей, не осталось ничего, что хотя бы отдаленно могло напоминать о человеческой цивилизации. Весь мир в труху. «Вот он!» – обрадовался магистр, показав мне крохотную флешку. «Сейчас мы вернемся, как было. Возьми за меня!» «А что с остальными?» – спросил я. «Они, как и весь мир, перезагрузятся», — пояснил Ирамю. «И ничего не вспомнят». «Я тоже хочу ничего не помнить». «Так не пойдет», — вздохнул магистр. «Своим неумелым заклинанием резвых желез ты установил между нашими телами связь. Если ее оборвать, я умру. Даже при заурядной перезагрузке реальности». На мой ошалелый взгляд, Ирамю добавил. Барьер надо ставить. Гематоэнцефалический, чтобы кровеносные системы не оказались сопряжены. Что уж теперь говорить. Я потом попробую это исправить, но сейчас есть вещи поважнее. Прежде чем я успел хоть что-то сказать, учитель отправил флешку в рот и проглотил. Всего на секунду меня посетила мысль, что это своего рода красная таблетка, но тут мир схлопнулся. Как будто картинка на телевизоре сузилась и померкла, будто перегорел кинескоп. Вместе с миром сузился и я. Тело потеряло привычный вес и стало похожим на картонку, мнущуюся от легкого бриза. Вселенная налилась темнотой. Это состояние можно охарактеризовать только одним словом – никак. Вокруг ничто, мы с Рамю нигде. Все, что со мной случилось, произошло никогда. Только разум хаотично пульсирует в неподвижном вакууме. Я попытался узнать у магистра, сколько еще ждать перезагрузки, но понял, что не могу говорить, потому что у меня буквально нет связок. Потому что у меня буквально нет меня. Звуки стихли, свет погас, и одна частица не решалась продолжить существование. Только редкие всполохи энергии пытались переродиться в нечто иное. И вдруг легкие разорвало потоком свежего воздуха. Я снова появился на свет, и вообще появился свет. Сначала осторожно, словно разведывая обстановку, не обидят ли его снова. Я увидел крохотные лучи, прошивающие мою роговицу. Просто несколько пятен, хаотично раскиданных в поле зрения, а вокруг темнота. Вскоре, осознав, что все хорошо, мир открылся полностью, и я обнаружил себя стоящим посреди гаража. От меня только что ушла Елена Фабиановна, предупредив, что стоит ждать гостей. И на этот раз я действительно ждал. Когда в створки постучались, и певучий женский голос произнес фразу из старого мультика, я был вне себя от счастья, потому что теперь знал, никакой катастрофы не случится. И Рамю с опаской зашел внутрь, изображая удивление. Мы, не сговариваясь, решили повторить диалог с самого начала. Все ради натурализма. «Я с того и начал!» – картинно возмутился Ирамио. «Чего вы от меня хотите?» Рука инстинктивно дернулась к карману, но я сдержался и просто ответил. «Надо, чтобы вы закинули человечков верховным чародеям. Пора срочно придумать новый план, а то миру все равно конец».